то сшитыми на заказ костюмами, то оловянным перстнем, то гладко причесанной с пробором головой, ну и, конечно, страстью к воде, как к символу чистоты и олимпийской мощи. В юности, вдобавок к баскетболу, он выигрывал заплывы и сражался в ватерполо. После матчей часто с ребятами задерживались в раздевалке, напрягали мускулы, формировали своего рода барельеф молодых силачей, говорили о Тарзане, то есть о Джонни Вайсмюллере. Тренеры на них орали: «Что у нас своих, что ли, в СССР нет эталонов? Возьмите Хайну Липпа, возьмите Григория Новака». После ухода из высших этажей спорта Юст связи с водой не терял. В Паланге часто народ собирался на дюнах и на пирсе смотреть, как Юстинаускас борется со штормом. Собственно говоря, как раз на одном из таких представлений и состоялась первая встреча наших друзей. Роберт и сам был пловцом не последнего десятка. Однако ничего подобного тому, что происходило в море в тот день, то есть ярчайшего солнечного шторма, он не видел. Они с Анной и маленькой Полинкой лежали на дюне, когда заметили, что множество литовцев показывают куда-то в бушующий простор и кричат: «Юст! Юст! Вы видите, это он! Вот он, видите, скатывается с одной волны и ныряет под другую! Где он теперь вынырнет? И вынырнет ли вообще? Он не может не вынырнуть, ведь он герой древних рун! Это наш фольклорный Юстас!» Наконец, достаточно поиграв на нервах публики, герой выходит из волн и запросто присаживается к их пикнику. «Привет! Ты Роберт Р.? А я Юстас Юстинаускас». Там, на Балтийской дюне, они и стали друзьями. В августе 1968 года Черное море удивляло своим спокойствием. В утренние часы Коктебельский залив лежал огромной кристальной массой. «Вода, надеюсь, достаточно холодная?» — поинтересовался Юст. Он стоял на краешке мостков, облаченный в невероятные шорты по колено. Они напоминали склейку из мировых газет «Нью-Йорк Таймс», «Фигаро», «Руды права». «Достаточно холодное, чтобы полностью протрезветь», — заверил его Роберт. «Мы тут называем это море великим вытрезвителем». «А где, старик, ты сфорцевал цепенкни шорти? Я таких еще не видел». «Да ведь я только что из Праги. Там сейчас масса всего такого». Роберт рассмеялся. «Знаешь, Юст, за такие шорты 4 года назад ты бы тут сразу угодил в опорный пункт милиции». И он рассказал литовцу одну из коктебельских историй, которую мы здесь передаем, как выражались тогда западные радиопровокаторы, в подробном изложении. 1964 август. Шорты. Сезон 1964 года был довольно накаленным по части шортов. Всех прибывающих сурово оповещали: «На набережной никаких шортов, только бруки». «Только лонги, что ли?» — злился московский народ. «Вот именно, как положено. Таково решение поселкового совета, принятое в свете решения феодосийского горкома. Всякий, кто выйдет с пляжа не как положено, будет осужден за вызывающую форму одежды и весь отпуск проведет на исправительных работах с метлой». Народ, особенно молодой и столичный, упорно сопротивлялся, потому что заметил в некоторых современных фильмах, что на Западе и по городу ходят в коротких. Одни в коротких, другие в длинных, кто как хочет. Отдыхавший в Доме творчества мрачневецкий социалист Аркадий Близнецов-Первенец решил показать, что он даже и на морском курорте градус своего творчества не опускает. В «Комсомолке», что ли, а то и в самой «Правде» появился его фельетон о нравах Коктебеля и, в частности, о бородатых юнцах в шортах. клокотало в тех строках святое партийное негодование.